Глава 10. Прыжок с обрыва. «Значит, ты говоришь, бояться стало нечего?» Симон уже прокинул для полного счастья рюмку отличной, в меру охлажденной русской водки, во второй раз нарушая свои твердые правила. Но если величайший в мире перестраховщик Ланселот нарушает все мыслимые законы конспирации, какой уж там... Не пить на работе. Смешно, право слово. Так размышлял Симон, задав почти риторический вопрос. И снова, жадно вгрызаясь в сочный бюштекс, обильно присыпанный хрустящим, чуть поджаренным луком. Лен долго и вдумчиво потягивал свое пиво. Потом, наконец, сказал. «Не совсем так, шеф. Просто теперь нам с вами уже не надо бояться тех, кого мы боялись раньше». «Уэли», — не поверил Симон. «Ну, про себя-то я все знаю». «Врешь, скотина. Ты и про себя ни черта теперь не знаешь». «А вот ты, Лен, я же никогда не обещал тебе защиты на все случаи жизни. Мы все-таки по разные стороны баррикад». — Знаю, шеф, но только со вчера все стало по-другому. Вы теперь настолько важная шишка, что достаточно 5 минут поболтать с вами вот так за столиком в ресторане, и все. Человеку обеспечена личная безопасность на долгие годы. В данном случае этот человек я. «Что-то у тебя фантазия разыгралась, Лен. Не к добру это?» «Да нет, шеф, я сейчас объясню, и вы все поймете. Особенно, когда расскажу, кто я на самом деле. Фантазировать-то я не привык». Симон, как бы невзначай, еще раз окинул взглядом зал, а потом открыто и озабоченно посмотрел на часы. «Успейте», — сказал Ланселот. «А ты знаешь, куда я спешу? Любопытно». «Знать не знаю, но догадываюсь. Потому и говорю, успейте еще послушать мой рассказ. Он вам поможет, правда?» «Ну, валяй, рассказывай», — согласился Симон, внезапно повеселев. «Водки не выпьешь?» «Нет, я пиво пью. А я, с твоего позволения, еще рюмочку?» «Хорошо, но только одну. Больше я не позволю». Сказано это было абсолютно серьезно, так что Симон в полной ошарашенности поставил рюмку на стол и хлебанул томатного сока. «Это сильно, Лен». «Ага», — небрежно кивнул он. «Так вот, слыхали, шеф, про такую организацию? Российская военная разведка. Я там служил, когда она еще называлась ГРУ, Главное разведуправление Генштаба Вооруженных сил СССР. А потом она стала ГРУ России и вообще какое-то РУРУ и чуть ли не кенгуру. Только меня уже там не было. Я, молодой дурак, уволился, перестав понимать, на кого и против кого мы работаем. Создал свою охранную фирму, использовал, так сказать, служебное положение в личных целях. Ну и заработал, конечно, денег. В стране-то бардак был. Вот я и заработал». «Слишком много. Кто-то сказал, что денег не бывает слишком много. Ерунда. Это у них там, в Британии, не бывает. А у нас в России, очень даже бывает. В общем, такого количества денег хорошему человеку не пожелаешь. Наехали на меня. Понимаете, шеф, да? Ну, хотели убить. Да вдруг решили, что нерентабельно это». «И правильно решили. Я уже очень много знал к тому моменту, а еще больше умел. Я был нужен. И вот с тех пор работаю на них. Точнее, работал, потому что вчера все переменилось. Симон терпеливо выслушал эту весьма эмоциональную биографическую справку и поинтересовался. «Ну, а что, собственно, нового ты мне поведал, Лен? Думаешь, я никогда не заглядывал в твое досье?» «Вести мы заглядывали, шеф. А новое здесь то, чего в досье нет. Причем даже в Большом, на Лубянке, нет. ГРУ — это, видите ли, не такая организация, откуда можно запросто уволиться. Не спорю, кое-кому удалось, бежавшим на Запад давным-давно, подавшим в отставку в 91-93-м, а также в 2004-06-м. Кое-кому удалось. Только меня среди них не было. Я на родную контору, как и выяснилось, все эти годы и ишачил. С разной степенью интенсивности. Ты хочешь сказать... Симон уже понял, но боялся поверить. Ты хочешь сказать, что, отсиживая сроки, переходя из клана в клан, убивая конкурентов, укрепляя свою бандитскую власть и, наконец, сотрудничая со мной, ты параллельно? Да, шеф, именно это я вам и объясняю. Пардон, а отчего же сегодня такая откровенность? Может быть, пора позвать журналистов? Может, и пора. Во всяком случае, я не возражаю. Кстати, хорошая мысль. Черт, а я и не подумал. Ведь, пожалуй, именно пресса нас и спасет. Постой, Лен, что ты несешь такое? Да все очень просто, шеф. Мне вчера передали спецпочтой, что я уволен из конторы по собственному желанию, без выходного пособия, и под занавес мягко так намекнули, в связи с полным и окончательным расформированием всех структурных подразделений РВР, согласно указу Его Императорского Величества, за номером таким-то, точка. Ладно, выпей теперь свою рюмку водки, и я с тобой выпью. Но Симон пить не стал. Ему вдруг показалось, что кто-то разбил у него под черепом пузырек со штемпельной краской, и холодная, липкая черная жидкость, растворяя кости и мягкие ткани, заструилась вниз по позвоночному столбу. Такого страха он не испытывал еще никогда в жизни. Заговор посвященных. Вот он, заговор посвященных. Он уже слышал, отчетливо слышал голос Микиса Золотых, который звонит ему и спокойно сообщает о полном и окончательном расформировании органов КГБ. А дальше уже не важно что. Кому такое под силу?